Глава вторая. Мать террористов. Захват самолета семьей Овечкиных. В поселке Вещево под Выборгом есть кладбище. На нем 5 могилок под номерами. К ним никто не приходит. Родные были на погосте всего один раз, но и то, по их признанию, не нашли те самые бугорки. Похороненные там без всяких почестей чуть ли не тайно, Овечкины во главе со своей матерью-героиней могли стать знаменитыми на весь мир музыкантами, а стали самыми известными террористами. 8 марта 1988 года Нинель Овечкина и 10 ее детей в возрасте от 9 до 32 лет захватили самолет, чтобы улететь на нем из СССР в Лондон. Это был самый настоящий террористический акт со множеством жертв. Что чувствовала мать, отдавая детям приказ убить ее и друг друга? Признали бы ее невменяемой, если бы она выжила. О захвате Ту-154 семьей Овечкиных немало написано, о нем сняли не одну телепередачу, ему посвятили даже целый фильм. Но ответ на главный вопрос о роли матери, кажется, так и не найден. Вместе с Ленинградским областным судом, именно там проходил процесс, мы вспомнили те события, вернувшись к материалам уголовного дела. Из материалов дела. Справка. Дана настоящая в том, что Овечкина Нелли Сергеевна 1935 года рождения действительно привлекалась к Куйбышевским РОВД города Иркутска к уголовной ответственности по статье 154 части 1 УК РСФСР за спекуляцию винно-водочными изделиями. Уголовное дело возбуждено 12 марта 1984 года, прекращено в 1985 году по статье 7 УПК РСФСР. Нинель Овечкина — главная героиня этой трагической истории. 52-летняя продавщица из Иркутска, многодетная мать. У женщины была сложная, если не сказать страшная судьба. Отец погиб на фронте. Мать однажды решила выкопать на колхозном поле несколько картофелин, чтобы не умереть с голоду. Увидевший это местный сторож ее застрелил. Так девочка стала сиротой и попала в детский дом. Нелли выросла настоящей красавицей. В 20 лет вышла замуж за шофера Овечкина, и вскоре в семье появился ребенок. В общей сложности у Овечкиных было 11 детей, и одна девочка умерла во младенчестве. Последние годы Нинель Сергеевна воспитывала их одна. Муж скончался в 1984 году. Как выяснили после теракта журналисты, умер он вроде бы от побоев, которые нанесли сыновья. Овечкин-старший пил, бил жену и детей, стрелял в них из обреза, вот они и не выдержали. Но в материалах дела этого нет. Что касается справки о привлечении матери-героини к уголовной ответственности за спекуляцию водкой, сама она поясняла, что хранила спиртное дома для личных нужд. При этом добавляла, сыновья не пьют и не курят, что было правдой. «Сыновья Нинель Сергеевны были талантливыми музыкантами», говорит представитель Ленинградского областного суда. Они посещали музыкальный кружок в Доме пионеров. Старшие позже занимались в музыкальном училище. Их становлению как музыкантов способствовал руководитель духового отделения Владимир Романенко. Забегая вперед, скажу, что один из Овечкиных хотел косвенно обвинить его в произошедшей трагедии. Якобы Романенко говорил, что их талант могут по достоинству оценить только за рубежом. В 1982 году появился семейный ансамбль. Чуть позже ему дали название «Семь Симеонов». Василий Овечкин прочитал в родной речи сказку про семерых мальчиков. Самому маленькому Симеону было 4 года, самому взрослому — 21. Дмитрий на трубе, Олег на саксофоне, Василий на ударных, Александр на контрабасе, Михаил на тромбоне, Игорь на фортепиано, Сергей на банджо. Успех был таким, что Овечкиных звали на самые популярные фестивали и передачи. Одна из них — всеми любимая «Шире круг». Про семью сняли документальный фильм. Он до сих пор доступен для просмотра. Авторы рассказали, как живет дружная, трудолюбивая семья. «Зло порождает просто зло», говорит на видео Нинель Овечкина. «Когда поругаешь, обидится. А вот он должен просто чувствовать, понимать, что мне тяжело. Вот ты хочешь играть, а папы нет, мама болеет. Что можешь, то и делай. Поэтому нам некогда хулиганить. Не успеваем мы. Материально мы неплохо живем. Не сказать, что богачи, но инструменты сами себе покупаем. Огород у нас небольшой, 8 соток. Нинель — приятная женщина с нежным голосом. Вот она доит корову, вот поливает огород. Невозможно даже представить ее террористкой. Впрочем, надо сразу оговориться, идея угнать самолет принадлежала не ей, а сыновьям. Из обвинительного заключения. Обладая музыкальными способностями, братья Овечкины с помощью городских организаций в 1982 году создали семейный музыкальный ансамбль «Семь Симеонов», однако преследовали при этом только одну цель — избавиться от непривлекательного, на их взгляд, труда в своем подсобном хозяйстве, зарабатывая деньги в составе ансамбля. Вскоре ансамбль Овечкиных получил известность, но заработная плата не устраивала корыстное стремление семьи. И даже когда братьев Василия, Дмитрия, Александра и Олега в порядке исключения приняли в музыкальное училище имени Гнесиных, а Игорю и Михаилу предоставили возможность обучения в школе имени Дунаевского, они, проучившись один семестр, оставили учебу и вернулись в Иркутск, так как мечта о больших заработках отодвигалась на неопределенное время. Любопытно, что Овечкины получили от государства две большие трехкомнатные квартиры. Они располагались рядом и были под номерами 70 и 71. На фото из материалов дела видно, что квартиры неплохо по тем временам обставлены. Но всего этого братьям было мало. Они поругались с Романенко, стали хуже играть без опытного педагога, поэтому их перестали звать на серьезное выступление. Однако неожиданно в 1987 году предоставили возможность отправиться на гастроли в Японию. Эта поездка стала роковой. Тогда сыновья впервые решили остаться за границей, но не смогли. Почему? На этот счет в материалах дела несколько версий. По одной из них в посольстве США в Японии их не приняли. По другой они туда и не обращались, поскольку хотели эмигрировать с матерью и сестрами. В общем, когда вернулись, предложили угнать самолет и улететь на нем в Лондон. Обсудили все на семейном совете. Единственная, кто не был в курсе, старшая сестра Людмила, которая давно имела собственную семью и жила отдельно. Из обвинительного заключения. Первоначально мать и сестра Ольга не поддержали это решение, но затем под воздействием уговоров остальных членов семьи согласились, и в середине февраля на семейном совете было принято окончательное решение — захватить в полете самолет и вынудить экипаж совершить посадку за пределами СССР. С этого момента началась активная подготовка Овечкиных к осуществлению своего плана. Члены семьи, в том числе Игорь, начали распродавать различные домашние вещи, мебель, радиоаппаратуру, ковры, личные вещи и тому подобное. А Ольга 2 марта 1988 года закрыла свой лицевой счет в сберегательной кассе города Иркутска. Откуда у Овечкиных были оружие и взрывчатка? Замечу, что к моменту теракта трое ребят прошли срочную службу в армии, имели соответствующую подготовку. Два ружья они взяли у одного из соседей под предлогом охоты. Взрывные устройства сделали сами. Из обвинительного заключения. Братья Овечкины оружие, боеприпасы и взрывные устройства решили пронести на борт самолета в контрабасе. Желая проверить, досматривается ли контрабас в аэропортах, Дмитрий и Александр 17.02.1988 вылетели с контрабасом в Москву, поездом проехали в Ленинград, откуда вновь самолетом возвратились в Иркутск. Убедившись, что при досмотре контрабас могут поместить в интроскоп и обнаружить оружие, Дмитрий установил на контрабасе звукосниматель, который увеличил его габариты, но не позволял поместить контрабас в интроскоп, и разместил и укрепил внутри контрабаса оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Рейс Иркутск, Курган, Ленинград. Официально Овечкины летели на гастроли, но уже были уверены, что покинут СССР. До первого пункта самолет добрался без проблем. Из Кургана вылетели около 14.00, а меньше чем через час после начала полета на борту стало происходить что-то странное. Бортпроводнице передали записку. Экипажу следовать в любую кап-страну, Англия, Не снижаться, иначе взорвем самолет. Полет находится под нашим контролем». Она отнесла записку командиру Куприянову, тот нажал кнопку «Бедствие». Из протокола допроса командира воздушного судна Куприянова. «Сразу после получения записки я выгнал бортпроводников из кабины, запер дверь, затем мы с экипажем зарядили табельные пистолеты и прочитали инструкцию о действиях в случае захвата. После этого я попросил бортпроводницу доложить обстановку в салоне. Васильева доложила, что захватчики — группа из 11 человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 10, 11 лет. Они вооружены двумя обрезами. На панели слева наклеен крест. Мы с экипажем договорились имитировать полет за границу. Бортмеханику удалось убедить Овечкиных в том, что не хватает топлива и нужна дозаправка, на что они согласились, говорит представитель суда. Но их условием было посадить самолет за пределами СССР, в ближайшем аэропорту Финляндии. Самолет посадили на военный аэродром Вещева, сообщив угонщикам, что это аэропорт в финляндском городе Котка, после чего взяли самолет штурмом. Самый старший брат Василий Овечкин сказал сестре Ольге, чтобы она вывела из самолета младших — Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея. Из показаний Михаила Овечкина. Братья поняли, что их окружили, и решили застрелиться. Первым выстрелил себе под подбородок Дима. Затем Василий и Олег подошли к Саше, встали вокруг взрывного устройства, и Саша поджег его. Когда раздался взрыв, никто из ребят не пострадал, только у Саши загорелись брюки, а также обшивка кресла, и выбило стекло иллюминатора. Начался пожар. Тогда Саша взял у Олега обрез и застрелился. Когда Олег упал, мама попросила Васю, чтобы он застрелил ее. Он выстрелил маме в висок. Когда мама упала, он сказал нам, чтобы мы убегали, и застрелился сам. Погибли Дмитрий, Александр, Олег, Василий и Нелли Сергеевна. 17-летний Игорь успел спрятаться в кухне самолета. В результате теракта погибли также бортпроводница Тамара Жаркая и три пассажира, две женщины пенсионного возраста и молодой парень. Они задохнулись в дыму. Кроме того, ранения и травмы получили 19 человек. Двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров. Самолет сгорел практически полностью. Следствие длилось более 6 месяцев. 18 томов дела с разными показаниями. И вот 23 сентября 1988 года Ленинградский областной суд вынес решение. За вооруженный захват самолета с целью угона за пределы СССР Ольга Овечкина приговорена к 6 годам лишения свободы, Игорь Овечкин — к 8. Четверо — Сергей, Ульяна, Татьяна и Михаил — освобождены от уголовной ответственности по малолетству. Игорю в то время было 17 лет, беременной Ольге — 28. В случае с ней судьи учли, что Ольга была против угона самолета и до последнего пыталась сорвать преступную затею, накануне даже не ночевала дома. В колонии Ольга родила, первые полгода малыш был с ней, потом ее перевели в ташкентскую женскую колонию, а ребенка передали в детский дом. Игорь находился год в ангарской колонии для несовершеннолетних, а когда исполнилось 18 лет, его перевели во взрослую, в Базой, где он был руководителем духового оркестра и вокально-инструментального ансамбля. Ольга провела в заключении почти 5 лет, Игорь — 4,5 года. Спустя 11 лет журналисты «Московского комсомольца» Ирина Боброва, Татьяна Федоткина и Алексей Баранов нашли выживших Овечкиных в 170 километрах от Иркутска в шахтерском городке Черемхово. Они тогда не общались ни с кем из прессы, негативно отреагировали на выход фильма «Мама», где рассказывалось про их семью. Но журналистов МК все же приняли и поговорили с ними. Старшая дочка Овечкиных Людмила, на момент угона самолета ей было 32 года, рассказала, что после трагедии забрала к себе Ульяну и Таню. Двух мальчишек, Сережу и Мишу, отдали в интернат, который, впрочем, находился по соседству, так что они часто бывали дома. А когда Ольга родила в колонии, Людмила забрала еще и ее дочку Ларису, с большим трудом добившись, чтобы ребенка отдали ей на воспитание. Людмила сказала, что после суда власти предлагали ей публично отречься от матери, но делать это она не стала. «Причем здесь мама?» — заметил во время встречи Игорь. Никто так и не понял, что мама, как бы плохо про нее ни говорили, не могла пойти на такое. Ей тогда, кстати, было уже 52 года. Она обо всем узнала уже в самолете, но было поздно. Зачинщиком-то был Олег. Выходит, Нинель Сергеевна могла даже быть не в курсе готовящегося теракта. В материалах дела сказано другое. Тогда что имел в виду Игорь? Психологи считают, что его слова могли оказаться результатом защитной реакции. Ему было трудно поверить, что мать, которая по самой своей природе должна защищать, спасать, вместо этого готовила теракт. Но что, если Нинель Сергеевна не могла вразумить старших сыновей и пошла у них на поводу, как когда-то у мужа? Ответ на этот вопрос могла бы дать посмертная психиатрическая экспертиза. Как знать, может быть, ее еще когда-нибудь проведут. Сегодня многим покажется странным, что многодетная и талантливая семья решила покинуть страну таким вот жутким способом. Однако в те годы официально эмигрировать было практически невозможно. Хотя если бы Овечкина подождали совсем немного, они смогли бы после развала СССР уехать за границу, пусть со сложностями, но вполне легально. Без всего того ужаса, который до сегодняшнего дня вызывает упоминание их семьи.